Шелленберг выключил приемник, но еще несколько минут стоял у него, словно ожидал, что голос фюрера прорвется и через технические запоры. Вошел секретарь и протянул ему сложенную в четверо газету. «Фелькише Беобахтер», — сказал он, — «как вы велели, бригады фюрер». Однако Шелленберг уже мог и не разворачивать ее. Авторские амбиции его были удовлетворены. Из того текста, который он предложил Гейдриху, в качестве всего лишь основы для текста «Воззвание к германскому народу», фюрер не изъял ни строчки, как, впрочем, ни строчки и не дописал. Хотя сам Гейдрих, судя по всему, был не в восторге. Прочтя описание своего подчиненного, он выразительно пожал плечами, несколько раз перетасовал странички и, положив их в массивную, украшенную большим имперским орлом коричневую папку, проворчал. «Главное, что фюрер получит это вовремя. У него есть целый штат секретарей и помощников. Пусть поизощряется». А затем, подняв глаза на Шелленберга, мрачновато ухмыльнулся. «Какие бы изменения в этот текст фюрер не внес, можете считать, Шелленберг, что Вторая мировая война была объявлена росчерком вашего пера». «Извините, группенфюрер, я бы так не сказал». «Завидую», — не стал реагировать на его замечание Гейдрих. «Не каждому отведена такая историческая роль». «Тогда скорее вашего пера, господин группенфюрер СС, поскольку на нем стоит ваша виза». «Виз, как всегда, будет много, как со временем и претендентов на авторство. Но исторический факт, вот он, в этой папке. Вы хотя бы и копию для себя оставили с собственными правками». Шелленберг понимал, что логичнее было бы ответить «нет». Но коль уж момент действительно исторический, решил придерживаться его правды. Оставил, конечно, рассматривая его как исходящий документ, и потом может понадобиться доработка. «Правильно сделали, бригады фюрер. Когда вас поведут на суд народов, как одного из отцов и духовных наставников этой войны, на вашей груди палач закрепит именно этот текст». И хохот, которым Гейдрих разразился, произнеся эти слова, показался Шелленбергу хохотом из преисподней. «Мне бы и не хотелось, чтобы ваши слова оказались пророческими, группенфюрер СС». С особым нажимом произнес Шелленберг это «СС», памятуя, какими злобными эпитетами наделяла коммунистическая пропаганда их по образу и подобию иезуитского созданный Черный Орден фашизма. «Успокойтесь, Шелленберг!» Медленно двигал широкими массивными скулами жерновами Гейдрих. «Пророком я всегда был плохим. Именно поэтому всегда был неплохим солдатом. Две эти ипостаси несопоставимы». «Будем надеяться», — несколько оскорбленно проговорил Шелленберг, но Гейдрих уже и не слушал его. Кто-то позвонил ему по телефону, и, не обращая внимания на бригады фюрера, начальник главного управления имперской безопасности с упоением переспрашивал: «Да? Войска уже продвинулись почти на 100 километров в сторону Минска, а в Прибалтике? Прекрасно, штандартенфюрер, прекрасно. Нам с вами можно лишь сожалеть, что завтра мы не окажемся в наступающих порядках дивизии Das Reich или Мертвая голова. А как обстоят дела с подготовкой на украинском фронте? Понятно. Значит, уже завтра к ночи наши войска будут во Львове. Тем более, что в действие должны вступить группы национал-партизан. Ну, румыны, это понятное дело, они не в счет». Положив трубку, Гейдрих, словно бы не замечая Шелленберга, самодовольно потер руки. «Уверен, Еще сутки не пройдут, а сотни тысяч квадратных километров вражеской территории окажутся под гусеницами наших танков. Из этого следует, что фюрер все-таки прав. Он единственный среди нас провидец. Если уж вам так хочется видеть среди нас провидца-прорицателя, Шелленберг. Кстати, а почему вы все еще сидите здесь? Жду ваших распоряжений, — поднялся Шелленберг, не решаясь уточнять, после какой информации шеф настроился столь воинственно. Ах да, я ведь до сих пор не отпустил вас. Так точно, группенфюрер СС. Но ведь вы же слышали, что происходит. Теперь у вас работы хватит и без моих распоряжений. Поднялся он, чтобы идти к фюреру. Яволь! Но уже в проеме двери бригады фюрер вдруг услышал. А ведь теперь вы, Вальтер, станете известны как специалист по воззваниям. Не исключено, что уже завтра вам позвонит сам Лаврентий Берия и предложит составить точно такой же документ. Для Сталина, естественно. Вот этим воззванием я бы действительно гордился, — натянуто улыбнулся Шелленберг. Но это происходило вчера, а сегодня... Вернувшись за стол, Шелленберг сразу же развернул газету и с удовольствием углубился в чтение. Несмотря на всю желчность Гейдриха, в корне он был прав. Как к этому ни подходи, а Вторая мировая война была объявлена росчерком его, Шелленберга, пера. И ни истории, ни друзьям и завистникам от этого факта уже не уйти. А что касается шутки относительно звонка Берии, как только Вальтер вспомнил фамилию главного русского палача, вошел его секретарь и доложил, что звонят из Министерства иностранных дел. По очень важному вопросу. «Из Министерства иностранных?» — улыбнулся про себя бригады фюрер, все еще помня о напророченном ему звонке от двери. «Неожиданно!» «Господин Шелленберг, мы были бы вам очень обязаны, если бы вы сочли возможным принять участие в переговорах с русским посольством», — взволнованным голосом произнес заместитель министра иностранных дел доктор Штауфе. «Переговоры с русским посольством? По поводу чего?» Довольно иронично поинтересовался бригада фюрера СС. «Уж не о перемирии ли?» «Но возникла проблема репатриации сотрудников посольства. Мы должны отправить в Россию посла Деканозова со всем штатом его посольства, а также служебный персонал советского интуриста и слишком неудачно прибывшую в Берлин делегацию советского правительства по вопросам торговли, а благодаря этому помочь вернуться в Берлин нашему послу, графу Шуленбургу с его подчиненными». Бригады фюрера СС выдержал паузу. «Переговоры с русскими, среди которых добрый десяток русских разведчиков? Заманчиво. Я немедленно выделю двоих своих сотрудников, а также лично приму участие в переговорах в тех случаях, когда это будет необходимо». Имперский министр фон Риббентроп доложит об этом фюреру, который уже потребовал самым строгим образом контролировать отъезд всех названных русских, объяснил ситуацию доктор Штауфе. «Конечно, было бы неплохо завладеть той документацией, которой они обладают, но поскольку решено соблюсти все международные нормы дипломатического приличия, то мы постараемся их соблюсти, господин Штауфе. При том, что я, конечно же, дам указание своим агентам максимально отследить все действия русских, а также их контакты, вплоть до пересечения репатриантами границы Советского Союза. Впрочем, не только до пересечения».